Глава вторая. Где-то в каком-то доме. Это была просторная гостиная в пентхаусе многоквартирного дома. На стенах висело несколько картин, а под ними располагались четыре изысканных дивана. Также в помещении имелся огромный аквариум наполовину стены с экзотическими рыбами, небольшой столик и различная дорогая техника. Все это говорило о том, что здесь живет состоятельный человек или люди, потому что в помещении находилось пятеро. «Убью! Я его ненавижу и убью!» — кричал невысокий парень с золотой маской, изображающей ярость. Лежал он на полу и трепыхался, но так как был плотно связан антимагическими веревками, освободиться он не мог. Пока он извивался и даже порой отрывался от земли, испытывая невероятную ярость, остальные сидели молча и думали. О многом думали. «Ярость, конечно, идиот», — вдруг заговорила похоть. «Но он сильный идиот. То, что он был повержен и вынужден был бежать, — неприятная новость». «Если бы он убил цель, нас всех ждала бы незавидная участь», — перебил ее крепкий мужчина с маской, выражающий ужас. «Так что хорошо, что ярость не справился. Заодно мы получили информацию о силе цели. Нужно минимум два агента, чтобы одолеть его, и три, чтобы сделать это, не убив». «Созываем всех агентов?» — спросил огромный толстый мужчина, сидящий на аквариуме. «Пока нет. Новых инструкций не поступало», — покачал головой ужас и кинул взгляд на новенькую в их компании. «Боль, ты во вкусе цели. Сможешь соблазнить его? Но учти, убийц чудовищ тяжело отравить». «Не могу сказать. Сперва соберу информацию», — ответила статная дама с объемной грудью и шикарными бедрами. Она была высока, красива, а на ее лице золотая анатомическая маска, выражающая боль и страдания. «Действуй, пока других вариантов нет». «Если боль сможет сделать из него своего раба, все будет куда проще», — Голод озвучил свои мысли и спрыгнул с аквариума, причем совершенно бесшумно. «Убью его! Кастрирую! Ненавижу!» Ярость продолжала трепыхаться, но его, как обычно, все игнорировали. Малиновая долина. Некоторое время назад. Малиновый вепрь приготовился к бою, а на него бежал странный кролик, который выглядел словно белый шар из меха. Из-за необычного вида противника вепрь не особо понимал степень его угрозы. Вепрь попытался напугать кролика, но не вышло. Тогда он схватил камень своим хоботком и, надувшись, выстрелил камнем. Однако кролик легко отскочил в сторону, пропуская камень мимо себя, и бросился в атаку. Но монстр не сдался и попытался еще раз попасть камнями. Не смог. Кролик добежал до вепря, который был размером с крупного медведя, и ударил кулаком снизу вверх по челюсти, отчего передние лапы здоровяка аж на миг оторвались от земли. Вот только малиновый вепрь был очень крепким и выносливым монстром, поэтому он сразу попытался укусить пушистого, но вместо плоти в его пасти оказался лишь белый мех. Кролик криво в ответ ударил кулаком в глаз вепря, но тот успел его закрыть. Миг спустя вепрь попытался затоптать противника, вот только это не испугало кролика, даже наоборот. Он рванул вперед и принялся полосовать брюхо вепря. Это, пожалуй, было единственное место, незащищенное крепким гибким панцирем. Кричащий от боли вепрь попытался упасть на пушистого, но предсказуемо не вышло. Кролик был слишком быстр. Впрочем, чудовище не собиралось сдаваться, как и его соперник. Звери бились яростно, но кролику не хватало сил, чтобы одолеть громадину, а вепрь попросту не мог его подловить. Тогда здоровяк вновь затрубил и побежал в малиновые кусты. Кролик за ним, но, получив команду от хозяйки, отскочил назад. Эти кусты полны магии, а их колючки могут повредить шкуру даже сильных чудовищ. А учитывая пухлость шерстки кролика, он зацепится и уже не выберется. И вдруг раздался вой полной ярости и обиды. «Попался!» — заулыбался я, выходя из укрытия. Со мной была Ольга. На девушке были джинсы да блузка. «Где нашли?» «Купили». «У меня как раз скидка в одном магазине». Поспешив к кустам, оставил Олю перед ними, а сам покрыл себя и снаряжение маной, проникая в эти самые малиновые кусты. «Отлично сработано!» На лице невольно появилась улыбка, глядя на малинового вепря, который запутался в паутине. А рядом на кустах сидела Арахнус. «Пи!» — пропищал паук. Покрепче схватив клевец, я со всей силы ударил по уязвимой части головы вепря, мгновенно убивая его. «Я бы и сама могла его убить!» — зазвучал голос Альмы. «Используй ты паучий яд, испортила бы мясо, а кислотой повредила бы шкуру», — объяснил я, тягая тяжеленного монстра за хвост, вытаскивая из кустов. «Ого, какой ты сильный!» — поразилась блондинка-полторашка. Вытащив монстра, сразу же начал обрабатывать его панцирь. А пока это делал, Оля вызвала панду, и ленивое существо начало собирать малину. В этом ему помогла Альма, так что блондинка лишь сидела на траве и с милейшим видом лопала вкусную малинку. Весьма дорогую, кстати, но сейчас уже конец сезона, и большинство ягоды перезрело. Да даже вепри уже постепенно уходят в спячку. Так что это мой последний поход в эту долину в этом году. Зато... «Ох, какой аромат!» — простонал я, нарезая филе. Мясо отдавало малиновым запахом и имело розовый цвет, при этом очень нежное. «Оль, умеешь?» — резко остановился, глядя на ягодоежку. «Что умею?» — приподняла там мордочку, испачканную в малине. «Неважно, сейчас будем готовить шашлык». «Гу-гу!» — обернулась панда. «Да-да, тебе тоже достанется. Всем достанется шашлыка», — улыбался я. С собой у меня был мангал. Весьма большой мангал, специально для обжор. Собрал его за пару минут. Набросал... Нет, не угля. Какашек? А что? Экологично и бесплатно. Месяца два назад собрал и высушил круглые шарики луковых коз. Килограмм таких шариков стоит 50 тысяч рублей. А все из-за особых свойств какашек. Так что вскоре мангал был раскален и дымил, а на него погрузились шампуры с мясом экстренного маринования. Да, за час мясо толком не промаринуется, но есть парочка алхимических хитростей. Любой шашлычник скажет, что допускать женщину к приготовлению шашлыка нельзя. Впрочем, говорят, что есть редкие случаи, когда и женщина может приготовить великолепный шашлык. Но, глядя на Олю, могу с уверенностью сказать, что она не из таких. А вот ее медведь... «Назначаю тебя шашлычной пандой», — указал я на трехметрового здоровяка. «Бррр!» — согласилась панда и села перед мангалом. Из земли вырвался корешок и начал слегка покручивать шампуры, причем все одновременно. Идеальный шашлычник. А я стал дальше разделывать мясо, сразу упаковывая его в термопакеты. Некоторое время спустя подскочил к мангалу и проверил мясо своим внимательным взглядом. «Отлично! Готово!» — заулыбался я, а панда показала мне большой палец. Мясо ушло в кастрюлю, которая тут же была закрыта, чтобы мясо не остыло. А на мангал ушла новая порция мяса. «Мяско!» — у кастрюли сидела Оля и обливалась слюнями. А с ней кролик и паучиха. Все сидели и гипнотизировали кастрюлю. «Потерпите немного. Вместе будем кушать». Работы было много, но запах и правда сводил с ума. Но нет, нельзя оставлять мясо неразделанным. «Господин, хочу, очень хочу мясо!» В голове послышался молящий голос Блэр. «А ты восстановилась?» «Нет, но покушать смогу!» Голос был таким, что начинаешь чувствовать себя скотиной, ведь она храбро сражалась за меня. Хотел просто отложить для нее шашлыка, но раз так хочет... «Ладно», — вытянув руку, призвал лисицу. Выглядела она потрепанной и, прижав белые уши к голове, похромала к Альме, после чего легла на траву и присоединилась к гипнотизированию большой кастрюли. А вот панда — молодец, мужик. Все, кто тянул руки и лапы к кастрюле, получали по этим самым рукам и лапам. К тому же в кастрюлю я побросал лука и несколько ингредиентов, чтобы шашлык пропитался ими. Вскоре появились вторая и третья кастрюля. Проглотов у нас много. Мясо готовилось, тушка монстра разделывалась, и вот, когда под женщинами уже образовался Байкал из слюней, я закончил. Постелив ткань на траву, начал расставлять кастрюли и тарелки. Нарезал хлеба и всего остального, чем мы будем закусывать мясо. После чего выдохнул и открыл крышки кастрюль. «Мамочка!» — простонала Оля, когда божественный аромат окутал нас с ног до головы. «Кушать подано. Ешьте медленно, чтобы насладиться вкусом», — заулыбался я и кинул взгляд на всю нашу банду. У каждого монстра было по кастрюле, у нас с Олей по миске. «Гра!» — взревела банда, когда кусочек мяса попал в рот. «Согласен. Как же вкусно!» Под конец сезона мясо мирных монстров, имею в виду тех, кто питается травой, плодами и ягодами, максимально насыщается вкусом того, чем они питаются. Оля закрыла глаза от блаженства. Монстры стонут и скулят, но вдруг... «Вкусно! Как же вкусно! Ой!» Лиса застыла, а на нее уставились все. Вообще все. Даже Альма что-то по-паучьи пропищала. «Сереж!» — голова блондинки медленно повернулась ко мне. «Клянись, что никому не расскажешь!» — строго посмотрел на нее. «Как клянусь!» — медленно кивнула девушка, чьи глаза расширились от офигевания. «Какие же вы проблемные!» — простонал я, глядя на лисицу. «Обращайся!» «Не могу! Ранение!» — лиса опустила голову, а вот Альма стала человеком. На ней, как обычно, было черное изящное платье. «Да, мы высшие и питомцы господина», — произнесла черноволосая. «Но очень просим никому об этом не говорить. Из-за нас у господина и так много проблем». «Высшие питомцы?» Ольга посмотрела на меня, как на рептилоида, который притворяется обычной ящерицей в зоопарке и позволяет туристам себя кормить. «Бывают в жизни случайности», — пожав плечами, вернулся к еде. «Ешьте, пока не остыло. Успеем еще поговорить». «Ты прав», — блондинка вернулась к мясу. Аккуратно откусила от сочного куска. На ее милом лице появилось блаженство, и тревоги мигом улетучились. Альма же вновь стала монстром, так удобнее есть. «В большой рот влезет больше мяса». «Шш!» — ожила змейка и, отпустив свой хвост, посмотрела на меня. «Ты тоже хочешь мясо? Хорошо», — погладил ее, и Мия перестала изображать мой пояс. Она подползла к миске и, к моему удивлению, не стала заглатывать мясо целиком, как делают это змеи. Она стала чипать кусочки и глотать. «Какая милашка!» Глаза блондинки загорелись, а КЖМ никак не отреагировали. «Она прям как из сказок про Урабора». Девушка зависла и, видимо, вспомнила, что Мия кусала себя за хвост, как делают уроборосы. «Сереж!» — девушка уставилась на меня, будто рептилоид, который притворялся ящерицей, вдруг встал и, надев костюм, вышел из зоопарка. «Бывают в жизни случайности», — повторил я и пожал плечами. А также продолжил умиляться Мии. Она попискивала от удовольствия, наслаждаясь вкуснейшим мясом. Да и остальные тоже. В итоге и Ольга не смогла устоять. Тут нужна сила воли, уровень бог, чтобы устоять от столь вкусного шашлыка. Такой мы не обладаем. Так что продолжили жадно поглощать мясо. У меня и напитки имелись. Я же знал, куда иду, и подготовился. Так что вскоре мы были сытые и практически лопались от переедания. Хотелось еще, но мы уже были не в силах. «Кры-кры!» Кролик накинулся на Олю и начал ее лизать в щеку, отчего та рассмеялась, мол, щекотно. Похоже, он так выражает свою благодарность за великолепное кушанье. Питомец исчез, а девушка застыла. Ее волосы окрасились в белый, после чего из них потянулись кроличьи ушки. За ушами кожа девушки покрылась тонким белым мехом. «Связь! Она достигла уровня частичного слияния», — пробормотала ошарашенная полторашка. Скочив на ноги, Оля начала раздеваться, пока не осталось в одном лишь белье. Девушка быстро оглядела себя, а все ее тело было покрыто шерсткой, а сзади торчал пушистый хвост. «Женщина, у тебя совсем нет стыда?» — поинтересовался я, когда та начала снимать лифчик. «Там же шерсть, и ничего не видно». Лифчик упал на траву и... Да, грудь покрыта шерсткой. «Как мягонько». Мацала она себя и водила ладонями по телу, даже в трусики заглянула. «Прикольно». Вдруг ее обхватила лапа панды, и медведь поцеловал девушку в щеку, а затем исчез. «Тоже улучшилась связь?» — поинтересовался я у нее. «Да, теперь я стала более ленивой», — захихикала она и огляделась. «А также чувствую растения, но трансформироваться не могу». Взмахнув рукой, она вызвала овечку. «Кушай, прости, что ты последняя». Оля обняла своего питомца, а тот проблеял и приступил к лакомству. Шашлыка оставалось еще прилично. «Хм». Девушка вдруг застыла, после чего ее шерсть начала пропадать, а волосы окрасились золотой, как и ушки с хвостом. Оля принялась проверять, на месте ли ушки. «Хм», — кашлянул я, глядя на бесстыжую девушку. «Женщина, ты слишком жестока и бесстыжа. Мне же потом идти и бедную Лизу мучить». «Ну, звучит как-то обидно». Та посмотрела на свою скромную грудь и, прикрыв рукой, начала искать лифчик. «Желаешь сама удовлетворить мужскую похоть?» — хмыкнул, глядя на эту хрупкую фигурку. «Пожалуй, нет. Жить хочу». Она с интересом окинула меня взглядом. «Господин, я могу». Ко мне подошла Альма и скинула с себя платье, обнажая изящную фигурку. «Никому Лизу не жалко», — покачал я головой, потому что чувствую, что буду терроризировать ее часа два, а не меньше. «И нет, я не монстрофил». Черноволосая вздохнула и принялась одеваться. «Даже не знаю, как на это реагировать». Боля уже оделась и присела. «С одной стороны, спать со своими питомцами — фу, гадость. А с другой, она же стала человеком». «Высшие — это монстры, которые притворяются людьми. Никогда не забывай об этом, иначе однажды, встретив высшего, ты умрешь. Тысячи павших убийц чудовищ — яркий тому пример». Мой голос и взгляд были строги и серьезны. В таких делах нет места шуткам и предположениям. Есть факты. Кровавые и жестокие факты гибели убийц чудовищ от высших. «Я поняла». Блондинистая крольчиха посмотрела на Альму, а та смиренно сидела на коленках. «А как ты их вообще приручил?» От ее вопроса мое лицо стало таким, будто я съел лимон. В итоге сказал, что потом расскажу. Сейчас не хочется себе настроение портить. Тот день стал концом моей спокойной жизни и показал мне песца, который стремительно приближается и отжирается на пути до размеров дракона. Вскоре мы доели, а что не съели, упаковали. Альма засунула всю добычу в свою шкатулку, так что я отозвал ее. А в академию поехали на овце. Ольга же вернула себе нормальный облик и с интересом поглядывала на меня. Похоже, в ней разыгралось любопытство. Ну еще бы. Два высших и Ураборос. Рассчитываю на то, что она сдержит клятву. Ближе к академии я вызвал Альму и достал всю добычу. Дальше паучиха сама тащила ее. А приехали мы к мясному мясу. Шеф-повар ждал меня у входа. Хе-хе. А я ведь не говорил, что еду. Видимо, кто-то доложил. Рядом с ним стоял управляющий рестораном и потирал лапки. «Сергей Владимирович, как я рад снова вас видеть!» — улыбался пузатый мужчина. «Свежак, под конец сезона мясо просто восхитительное!» — сразу заявил я и метнул шеф-повару термопакет на 5 килограмм. Тот раскрыл пакет, отщипнул немного сырого мяса, попробовал и простонал от удовольствия. «Последняя партия в этом году. Мясо божественно. Цена вдвое выше», — заявил тот, а у управляющего едва сердце не остановилось. «Дурак! В городе-то мясо с руками оторвут, еще и цену выше дадут», — выругался мужик, и пузатый управляющий пришел в чувство. Началась суета. Олю я отправил домой, ей все равно нечего тут делать. А сам проследил за взвешиванием мяса и получил очень хорошую денежку. Прям очень. Но в ресторане сегодня будет настоящий аншлаг. Богатым студентам и преподавателям придется раскошелиться, потому что в этом году такого мяса больше не будет. А его вкус... Все, кто пробовал в прошлый раз, скорее всего, припрутся одни, никому ничего не рассказав, чтобы им больше досталось. Вскоре я оказался дома. Еще не вечер, но до него осталось недолго, так что решил просто отдохнуть. Обработал свои раны, помылся и призвал проблемных женщин. С ними дома не так пусто. «Душ!» — обрадовалась Блэр и голышом промчалась мимо, стоило мне выйти из ванной. Ну а я плюхнулся в кроватку и достал из кольца документы, что мне передал брат. Да, их оказалось больше, чем один помятый лист. Они были посвящены маскам, тайной организации, замешанной во множестве неприятных дел. Причем прославиться они успели не только у нас, но и за рубежом. По сути, это крайне дорогие наемники. Таких могут себе позволить лишь очень богатые и влиятельные люди. В документе был представлен список из 5 князей, которые могут быть их покровителем, или даже руководителем этой организации. И как же я удивился, увидев фамилию Белкины. Хм. Белкины, судя по заметке, роялисты. Остальные — это 2 изоляциониста, 1 раскольник и 1 нейтрал. Кто-то из этих людей стоит во главе преступной организации. Но доказать никто не смог. А зачем доказывать? Прийти, набить морду лица и вежливо поинтересоваться, не ты ли глава масок? Но мне на это не хватит сил. Разве что, если сестра мне поможет. Хотя нет. С князем даже брат не справится. Нужен кто-то из старших. Да и кто знает, вдруг за князем стоит великий князь? Но о титулах и прочем потом. На данный момент известно всего о 7 агентах масок. Боль, ярость, похоть, ужас, голод, печаль и гордость. Почти как 7 смертных грехов. Немного не дотягивают. Ну и ладно. Значит, их 7. Если все они завалятся ко мне, то отпинают толпой. Мне нужно становиться сильнее и повышать связь с этими женщинами. Как себя пересилить-то? Альма сейчас сидела за столом и шила одежду, хихикая над смешным видео в интернете. Лисица же... «Нет!» — раздался полный ужаса крик. Я сорвался с места и оказался в ванной, а там Блэр стоит под душем и плачет. «Я...» «Что случилось-то?» Зазиравшись, врагов не заметил, ранений тоже. «Я потолстела!» Она схватила себя за бока и громче заревела. «Так ты ж к зимовке готовилась, жирок наедала!» — хмыкнул я. «Я тогда шутила и не думала, что и правда потолстею!» Она упала на колени, продолжая плакать. «Как ты умудрилась-то? Вы же постоянно тренируетесь», — недоумевал я. «Мне нужно больше бегать или...» — посмотрела она на меня голодным взглядом. Даже слезы прекратили течь. «Или меньше есть», — закивал я и, развернувшись, пошел прочь. «Нет, тут только не это», — прокричала та и запрыгнула мне на спину, обхватывая руками и ногами. А я ведь только футболку и трусы надел. Теперь все мокрое. «Человеческая еда слишком вкусная. Я не могу меньше есть. Лучше смерть. Голодовка разорвет мою плененную душу», — привела она. А за то, что она выделила слово «плененную», захотелось дать ей подзатыльника. Сама ведь добровольно пленилась. Ладно, выбора у нее особого-то и не было. Аж скотиной начал себя чувствовать. Однако... «Знаю я один отличный способ похудеть», — заулыбался я, выходя из ванной. «Секс!» — обрадовалась та. «Работа!» «Нет!» — отцепившись от меня, она убежала в ванную и заперлась там. Я же начал думать о том, что можно ей придумать. Колесо, как у хомяков? И, к примеру, подключить к нему провода, чтобы лиса могла бегать и вырабатывать электричество? Звучит неплохо. Нужно обсудить с директором. «Господин», — вдруг заговорила Альма. Я посмотрел на нее, а та призадумалась и улыбнулась. «Нет, ничего. Простите, что отвлекла». «Нет, так нет». Я вернулся к документам. Там было краткое описание масок, и, судя по всему, их периодически меняют, потому что здесь сказано, что ярость — это пухлая девушка, похоть, наоборот, коротышка. Хм. Да тут есть описание предыдущих масок и также предположения, подобные моим. Маски, вероятно, порой умирают или уходят в отставку. На их место берут новых агентов. Но разве это легко? Найти сильного приручителя или воина. У них есть тренировочная база? Хм, вполне вероятно. И это многое объяснит. Значит, если я убью этих агентов, появятся новые. Ха, ну и ладно. Рано или поздно у них закончатся агенты. Так что нужно просто всех покрошить. Мне нужно больше денег. Начать охотиться по вечерам? Похоже, другого варианта нет. Зимой с охотой совсем плохо будет. «Эй, зверюга похотливая, теперь по вечерам будешь охотиться. Бегом похудеешь!» — крикнул я, и дверь в ванную тут же открылась. «Господин, вы лучший!» С разбега Блэр бросилась на меня и вдавила в кровать, прижав к моему лицу свою большую грудь. «Охота, охота, охота!» «И мясо?» «Тогда ты вновь растолстеешь, жирная лиса!» — захихикала паучиха. «А ты доска худющая!» «И?» — склонила так голову на бок. «Это, по-твоему, плохо? Я изящна и красива. А у тебя везде жир, особенно дойки». «А господину нравится, да, господин?» Похотливая лиса уставилась на меня и присела на живот. «За что мне такое наказание? Моя сила воли получила удар под дых, а потом ее отпинали ногами. Еще и потеря крови сказывается, вся она уходит, чтобы наполнить орудие любви, а в голове становится пусто. Так, стоп. Я не собираюсь становиться монстрофилом. Использую спецприем «Бодрость», взрываясь маной и разгоняя ее по телу. Хватаю женщину за талию и кладу рядом. Та уже приоткрыла ротик в предвкушении и поудобнее легла, а я встал и начал одеваться. «Господин!» — возмутилась лиса. «Дура, тебя же просили не провоцировать господина!» — обреченно вздохнула Альма. «Я не монстрофил!» — закрыв за собой дверь, поспешил к Лиске. Та сейчас занималась учебой, но мы уже выработали позу, в которой и волки сыты, и овцы целы. В итоге остался у Лизы на ночь, терзав ее половину этой самой ночи. Поутру отвел к КЖМ директору, и началась учеба. Много учебы. А вечером к директору. «Сергей!» — глаз старика вновь дергался, и он чуть кофе не пролил, когда услышал мою просьбу. «Нет, ставить электроколесо для Бекки, чтобы та бегала и вырабатывала электричество, я не разрешу. Это воистину святотатство». «Она потолстела и хочет похудеть», — пожал я плечами. «Потолстела?» Теперь у него оба глаза задергались. «Как это возможно?» «Как-как? Достаточно много кушать и мало двигаться», — заулыбался я. Странно, что он этого не знает. «Дарья!» — выкрикнул тот. И в помещение вошла его секретарша. Она окинула меня недовольным взглядом. Хотя вру, она всех этим взглядом окинула. «Чего надо?» — почти вежливо поинтересовалась высшая. «Будь добра, проверь, Блэр. Сергей говорит, что она жалуется, мол, потолстела». Женщина-кошка с интересом оглядела меня и хмыкнула. «Сейчас проверю». Она ушла и вернулась через 10 минут, причем удивленная. «Псина и правда поправилась. Насекомые тоже?» — заявила пораженная женщина и с обидой уставилась на директора. «И что в этом такого?» — поинтересовался у них. «Да так. Кого-то хорошо кормят, а кто-то приходит ночью к миске, а она пустая». Фыркнула Дарья и ушла. Я же с ухмылкой взглянул на старого извращенца. «Сергей, ты даже не представляешь, как тебе повезло, что у тебя не кошка», — простонал старик. «Ночной тыгадык в ее исполнении — это кошмар. Особенно, когда она в человеческом облике». Я представил себе это, и мне стало плохо. «Так в чем проблема полноты высших?» «Не конкретно высших, а питомцев. Ты производишь и отдаешь слишком много духовной энергии. Твои питомцы не могут усвоить ее, и, честно говоря, я не знаю, к каким последствиям это может привести». Павел Романович и правда выглядел растерянным. «Что делать?» «Тебе нужно развиваться как духовный практик, чтобы научиться контролировать поток энергии. Либо тебе нужно больше питомцев. Ты, кстати, случайно резко не становился сильнее?» — прищурился старик. А я начал вспоминать, что же я кушал. Сердца, полные маной, много сердец, целую тонну духовных яблок, да и обычных манояблок вдоволь налопался. Обильное питание мясом монстров. Точно. Я ведь еще и скорлупу уробороса принимал в течение недели в виде порошка. «Возможно», — погладил я подбородок и призадумался. То-то Блэр так быстро исцелилась, да и, кажется, ее атаки стали мощнее. «Ясно. Не буду докапываться. Но могу посоветовать вот что». Он протянул мне флаер. «Иркутский фестиваль?» Прочитав название, я с удивлением посмотрел на старика. «Как ты знаешь, в Иркутске есть Академия приручителей, и она устраивает что-то вроде турнира, призами которого являются монстры, пойманные в горах». «Горах?» — вновь удивился я. «Иркутск же практикует водных чудовищ». «Не только их, но в основном. Да и думаешь, они отдали бы ценного монстра?» — хохотнул старик. «У них просто некому его или их отдавать. Как получили, не знаю. Да и что конкретно за монстр, не знаю. Мол, сюрприз. Знаю лишь, что монстр очень редкий». «Понятно. Мне нужно заполучить его и приручить», — закивал я. «Тогда ты решишь сразу две проблемы — с боевыми питомцами, а также переизбытком сил. Однако, сам понимаешь, Иркутск — это риск. Там ты окажешься вне защиты нашей Академии». «А знаете, я еще не пробовал рыб-монстров». Аж слюна потекла. «Слышал, золотая икра имеет чудодейственные свойства». «О-хо-хо-хо-хо!» — рассмеялся тот. «Ты прав, имеет. Но желающих много, а везет одному на миллион». «Звучит как вызов». «Хорошо, согласен». «Вот и славно. Порви их всех!» Директор практически начал потирать лапки. «Видимо, победа в турнире повысит имидж нашей академии». «Что ж, я не против. Да и рыбки хочется».